109. Матерь Агни-йоги. Горизонт будущего затемняется сумерками настоящего. Они же застилают и память о прошлом, связанном с Учителем Света и нами. Но Майе можно твердо сказать – отступи. Смущает она неопытного путника своими миражами. Только непоколебимое признание основ и вера в будущее может рассеять ее. Действительностью тогда побеждается очевидность. И тогда, несмотря на последнюю и ей вопреки, можно сказать, сужденному свету будущего никто и ничто не в силах воспрепятствовать быть утвержденным на земле и в надземном, в сердцах человеческих, кроме самого человека.